Глава вторая. Миновав переезд, Степан Всеволодович крутанул руль, и Нива съехала с дороги на присыпанную гравием обочину. «Спешимся». «Зачем?» — удивился Куролестов. «Тут почти у каждого машина. Все время ездят, дачный сезон». «Ничего, разомнемся. Близко ведь?» «Близко», — согласился Куролестов, доставая из-под сиденья металлический прут. «Ты че машину не запер?» «Да, брелок сдох. Ничего, через полчаса вернемся. Да и кто ее в темноте разглядит?» Он был прав. В тени деревьев Нива была совершенно незаметна. Фонарей на улочке стояло три. Все в самом начале. Некоторые участки были подсвечены силами самих хозяев. «Через пять домов наш», — сказал Куролестов. «Днем считал». «И как тут днем?» «Тихо». Впереди послышалось монотонное пение. «Они?» «Угу». Друзья осторожно двинулись вдоль заборов. Пение стало более громким и менее стройным. Нужный участок был окружен проволочной сеткой, почти полностью скрытой высоким кустарником, свободны только ворота. В щель между створками был виден кусок просторного двора. Факелы, воткнутые в землю пятиугольником, пентаграммой, высвечивали с полдюжины фигур в балахонах с капюшонами, на манер куклусклановских, но черных, а не белых. «Заклинания поют», — прошептал Петр. «По-еврейски, что ли?» «Это латынь», — тихо ответил Суржин. «Балахоны — это хорошо. Балахоны мешают двигаться». «Ну что, через забор?» «Зачем?» — Степан Всеволодович просунул между створками палец и откинул щеколду. Толчок, ворота распахнулись, и они вошли на участок. Балахоны продолжали подвывать. Внутри круга на козлах стоял гроб с приделанным к нему перевернутым православным крестом. А на гробе... «Ах, суки поганые!» — прохрипел Петр. «Твоя?» «Да». Пока их никто не замечал. Суржин по привычке глянул в сторону дома, нет ли прикрытия, и тут же одернул себя. «Что он в самом деле? Это ж сопляки, мальчишки!» «Милиция!» — гаркнул Суржин, выдергивая из кобуры ствол. «Никому не двигаться, дом оцеплен! Ты, урод, брось тесак! До трех считаю, потом...» Не дожидаясь счета, его друг, расталкивая балахонов, бросился вперед, к дочери. Если бы Петр стоял тихо, Суржин наверняка услышал бы шаги. Он таки их услышал, но слишком поздно. Успел подумать. «Попал, бля, попал как...» Суржин, хоть теперь и кабинетный работник, но по старой оперской привычке, вопреки инструкциям, патрон в стволе. Сдвинул флажок и бей самовзводом. Лет 20 назад он бы успел. Но теперь... Тяжелый изогнутый нож серп с хрустом опустился на предплечье. Пистолет упал. Суржин все же успел левой рукой перехватить второй удар. Но тут шею захлестнула удавка. А в следующий миг кривое лезвие вспороло ему живот. Он еще успел услышать сзади глухие удары. А потом короткий сдавленный вопль. «Может, на крик кто?» — успел подумать он. «Еще. Игорь будет ждать». Следователь прокуратуры по особо важным делам Игорь Геннадьевич Лагутенков ждал Суржина почти до часа ночи. Трижды звонил жене, извинялся, что опаздывает. «Ты хоть не очень пьяный?» — с подозрением спросила жена. «Совсем не пьяный. Степу жду, а он что-то задерживается». «Странно», — проговорила жена. «Степа человек обязательный. Я, Гоша, спать ложусь, мне завтра на студию к 9. Еда в холодильнике, найдешь?» «Конечно, целую. Спокойной ночи, малышне тоже». «Да, они спят давно. До завтра». Он не сказал супруге, что уже полтора часа безуспешно пытается дозвониться до Суржина по сотовому. Так и не дождавшись друга, Лагутенков уехал домой. Утром опять позвонил на мобильник. И опять безуспешно. А потом закружила текучка. Бумаги, выезды, допросы, опять бумаги. Вспомнил только в понедельник. Звякнул Суржину на работу, поговорил с секретаршей. Но внятного ответа не получил. Вроде бы не было, но кто-то, кажется, видел. Лагутенков очень строгим голосом попросил секретаршу. Будь начальник появится, передать ему, чтобы срочно звонил в прокуратуру. Секретарша пообещала.